12:15 на борту дракона. Его подчиненные безукоризненно справились с поставленными задачами. Капитан первого ранга Антон Миковский стоял у перископа, сцепив руки за спиной. На нем была повседневная форма — зеленый китель и брюки, заправленные в высокие ботинки. С боевых постов доносились сообщения об обстановке. Несмотря на то, что операция развивалась успешно, он не позволял расслабляться ни себе, ни экипажу подлодки. По докладу группы захвата, полярная станция «Грендель» была в их руках. Пятеро американцев, которые вломились в двери базы на снегоходе, исчезли в глубинах ледяного лабиринта и прятались там, как испуганные кролики. Миковский, впрочем, не сомневался, что их скоро найдут. Остальной персонал базы был эвакуирован на подлодку, погружение, которое они зафиксировали меньше часа назад. Миковский знал, с кем имеет дело. Научно-исследовательская подводная лодка ВМФ США Polar Sentinel, безоружная экспериментальная модель, не представляющая никакой угрозы. К этому времени американцы уж были, наверное, далеко, удирая без оглядки с эвакуированным персоналом станции. Он получил строгий приказ подлодку не преследовать. В его задачу входило захватить базу, обеспечить ее безопасность, оборудовать там временный пост радиосвязи, затем погрузиться под лед и патрулировать ближайшие районы в готовности отразить реальную угрозу, возможное нападение американских боевых субмарин, находящихся на постоянном боевом дежурстве под полярной шапкой. На всю операцию выделялось 12 часов. «Зашли!» «И вышли», — прозвучало в приказе адмирала Пяткова. Диверсия в Пратхубее должна была замедлить ответную реакцию противника. «Капитан», — обратился к нему дежурный радист, — «мне удалось связаться со станцией Омега?» «Отлично». Миковский спустился с перископной палубы и подошел к посту радиосвязи. Радист протянул ему наушники. «Капитан Миковский на связи. Мне нужно поговорить с адмиралом Пятковым». До него донесся прерываемый помехами ответ. — Слушаюсь, товарищ капитан. Адмирал ожидал вашего выхода в эфир. В установившейся паузе Миковский тщательно обдумывал содержание своего доклада адмиралу. Пятков остался на Омеге, чтобы лично руководить допросом захваченных в плен американцев. Убедиться в том, что они не успели перевести материалы секретных исследований с русской базы в научные лаборатории своей станции. Миковский впервые столкнулся с человеком, который с непоколебимой решительностью шел к своей цели и при этом внешне оставался абсолютно хладнокровным и спокойным. Это его тревожило. Казалось, в душе адмирала бушует шторм эмоций, от этого шторма веяло леденящим холодом. Не зря Пяткова прозвали белым призраком. Еще неделю назад Миковский гордился тем, что на зависть другим командирам подлодок его удостоили чести командовать флагманом Северного подводного флота и сопровождать Пяткова в его секретной миссии на заброшенную полярную базу. Но сейчас он испытывал облегчение от того, что адмирала не было на борту подлодки. Донесшийся из динамика бесстрастный голос Пяткова прервал его мысли. «Капитан! Доложите обстановку». Застигнутый врасплох, Миковский на секунду замялся и, переводя дыхание, отрапортовал. «Грендель находится под нашим контролем. Как вы и предполагали, американцы эвакуировали весь персонал. Мы продолжаем поиски пятерых, которые скрываются в ледяном лабиринте. Я удвоил численность группы захвата до 20 человек. После того, как они еще раз прочешут все уровни, вы сможете в безопасности прибыть на базу. Я направляюсь к вам прямо сейчас. Вы уже установили ядерный заряд?» «Да, товарищ адмирал». Перед глазами у Миковского встал образ метровой титановой сферы. По приказу Пяткова ее прикрутили болтами к полу на последнем уровне станции. «Товарищ адмирал, я думаю, вам не стоит появляться на базе до тех пор, пока мы полностью не очистим ее от американцев. Требования безопасности». «Меня не интересует. Найдете вы американцев или нет? Заблокируйте все входы и выходы, особенно на 4-м уровне. Я выезжаю с группой вездеходов на воздушной подушке, а вы немедленно погружаетесь и начинаете патрулировать воды вокруг базы. Время встречи на Грендоле 16:00. — Есть, товарищ адмирал. Миковский сверился с часами. Меньше чем через 3 часа дракон всплывет рядом со станцией ровно в 16:00. — Действуйте, капитан. Голос адмирала сменился ровным шипением помех. Миковский повернулся к радисту. — Соедините меня с командиром группы захвата. — Есть, товарищ капитан. Внезапно внимание капитана привлекла суматоха вокруг экранов гидролокатора. Он подошел к акустикам, которые о чем-то горячо спорили. — Что случилось? — Начальник дежурной смены доложил. — Мы зафиксировали отклонение от нормы в показаниях приборов, которые не поддаются объяснению. — Что еще за отклонение? — Многочисленные, но очень слабые сигналы активной гидролокации. — Откуда? Миковский быстро прокрутил в голове возможные источники ультразвукового излучения. Американская научно-исследовательская подлодка, боевые субмарины ВМС США, возможно, даже надводные корабли на границе полярной шапки. Однако ответ привел его в полное замешательство. Дежурный офицер поднял на него глаза от экрана монитора. «Сигналы поступают изнутри станции».